بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، يا أرحم الراحمين. Сегодня начнем читать хашу на вторую основу. Иншаллах. Сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах, «Аль-аслю ас-сани», вторая основа, «Ма'рифату дини л-ислями биль-адилля, ва хуа л-истисляму лилляхи бит-тавхид, ва л-инкияду ляху бит-тоа, ва л-барату мина ширки ва ахли». Объяснил, что такое ислам, то есть познание религии ислам с доказательствами, это покорность Аллаху в Тавхиде и подчинение Ему, следование Ему в подчинении, следование Его приказам. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, рахимуллах, насчет слов «биль-адилля». Насчет то, что с доказательствами, уже до этого говорили, да, то, что все-таки момент такой, что, как сказать, более верно ученые Ахль-Сунна утверждают, что все-таки с доказательствами это не так обязательно. Потому что если сказать, что с доказательствами, то есть очень сильно этот вопрос поднимается на самом деле у Ахль-Бида, например. Некоторые из них вообще говорят, что мукаллид, то есть что он, его иман недействительный, например. Некоторые из ашаритов говорят. Но они тоже разделяются в этом. В каком смысле? То есть это они имеют в виду в последней жизни, то есть у Аллаха он не будет действительно, что в нашей жизни, то есть он действительно, что говорит человек, да, значит он становится мусульман, но у Аллаха, что это не будет действительно. Но на самом деле, то есть доводы указывают на противоположное. И поэтому говорю, вопрос такой спорный, то есть может быть что-то имеется в виду другое у шейха, либо как бы, ну, на это, может быть, он на этом мнении. Но проблем нет. Сказал шейх рахимулла, لما فرغ المصنف قدس الله روحه من الأصل الأول وشرحه وبسطه شرع في ذكر الأصل الثاني. То есть когда составитель говорит, закончил фарага, то есть освободился от да осветит Аллах его душу от первой основы, от ее разъяснения, от ее расширенного рассмотрения, начал упоминать вторую основу. Мин усули дин, основу из основ религии. То есть есть понятие усули дин, основа религии. Сюда входит много разных вопросов. То есть вера в ангелов там, и так далее. Есть понятие аслю дин, основа религии. Это как обычно употребляют в таком смысле то, без чего, как сказать, у тебя религии нету. То есть основа. Есть основа, есть какие-то некоторые дополнения. И в эту основу религии, по идее, даже вот этот момент, как вера, например, в ангелов не входит. Скажем, человек узнал об исламе, да, узнал, что нужно поклоняться одному лишь Аллаху, что Мухаммад посланник Аллаха и так далее, то есть узнал основу вот этого единобожия, да, и принимает это сердцем и принимает ислам. Но он еще не знает, например, про ангелов, да, не знает некоторые моменты, связанные с предопределением, может быть. Это называется, что у него есть основа религии. То есть он заходит в ислам, несмотря на то, что он не знает этого. И может быть он даже успеет там, не знаю, только что-то узнать, может быть, фатиху, скажем, да, он еще только узнал, например, из Курана, другой до него Куран не дошел и умрет на этом, то есть спустя некоторое время, то все равно говорят, что у него основа религии есть. То то есть основы религии, то есть самая основа, это что такое это единобожие. А основы религии, когда говорят усулюддин, сюда входит много других вопросов, которые действительно тоже являются основами религии, которые человек должен узнать, которые человек, если узнал о них, то он обязан в это верить, если он не верит, то, то его религия не является, опять же, действительной. «Аллази янбани, ля янбани илля алейх», то есть основы религии, на которых религия не строится, кроме как на них. «Магуа маарифату дин ль-исляме биль адиллати мин аль-китаби ва сунна», а это познание религии ислама с доказательствами из книги Аллаха и сунны. «Ваддину ат-туа», «Маарифту дин ль-исляме биль адиллати мин аль-китаби ва сунна», «Ваддини ат-туаати ва ат-таухиди ва джамии ма ютааббаду бихи», то есть познание религии подчинения, таухида и всего, чем как поклоняются, что является методом поклонения Всевышнему Аллаху. وَقَوْلُهُ بِلَدِيلَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصُوغُ التَّقْلِيدُ فِي ذَلِكَ. И его слова с доказательствами, указание на то, что таклид в этом неуместен, не является дозволенным таклид. Хотя, если как раньше говорили, например, что единобожник, муахид, практически не бывает, да, без довода. Потому что его спросишь, если кто тебя создал, например, да, он скажет, что его создал Аллах. Да, и Аллах использовал это как довод. То есть использовал как довод знание о рубуби на улюхи. То есть, значит, у него есть довод какой-то, да, у единобожника. Если с этой стороны посмотреть, то вообще трудно тогда представить единобожника без довода, на самом деле. Но здесь имеется в виду, все-таки шейх имеет в виду довод из Курана и Сунны. Но, опять же, если так сказать, получится, что человек, когда говорит, то есть сподвижники, они просто что заставляли людей говорить, ну, как заставляли, призывали их говорить «Ля илляха илляллах», то есть свидетельствуют, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха. То есть, получается, человек тогда не должен этим ограничиться, должен сказать, свидетельствует, что «Ля илляха илляллах Мухаммад Расулуллах», и довод на это такой-то, такой-то, значит, он должен довод знать, но это далеко на самом деле от реального положения дел. И даже если он узнает довод, то все равно он в полной мере его не узнает, потому что он должен понимать, как откуда здесь что взято, скажем. Скажут ему, например, довод «Ан-аль-масаджи далилляхи фалятадуума Аллахи ахада», то есть что места поклонения принадлежат Аллаху, не взывайте наряду с Аллахом никому. Он тогда должен знать, что там ахада, например, ананакера в контексте запрета, то есть это кто, многие кто этого не знает, а если он просто так слышал, то все равно у него не будет полноценной связи, как из этого вывели, например, что вообще никому и так далее. То есть на самом деле, сказать, если простолюд сказал шахаду, то он заходит в ислам, и если он твердо в этом убежден, да, в том, что ему объяснили, твердо убежден в этом, в такой степени, что, например, если этот человек, который объяснил, даже, скажем, оставит это, например, да, или что-то с ним случится, то этот мухаллит, например, не оставит. У него потому что твердая убежденность появилась в этом. То ну, это нет проблем. Фаясыру роджулю имма'атан. То есть, что человек становится, говорит, который имеется в виду, таклид делает, как бы зависимым, то есть от того, кто ему это объяснил. Ну, как сказали, да, то, что если у него есть джазм, то есть твердость как бы, в этом убеждении, то это не обязательно, не становится он зависим от него. Бальна будда ан якуна маагу адиллатун мин китаби ллахи ва суннати расулихи саллаллаху алейхи ва саллям аля ма хулика ляху. Но, говорит, необходимо, чтобы у него были доводы из книги Аллаха и сунны посланника саллаллаху алейхи ва саллям на то, для чего он создан. Лиякуна аля нурин, ва бурханин, ва басыратин мин динихи, чтобы у него был свет, аргументы и ясное понимание, то есть в религии. Фаинна ман лям якун аля хакикати мин динихи, фаиннаху юхша алейхи фи хаятихи, ва бада маматихи. И говорит, тот, кто не стоит как на, твердо на своей религии, да, не взял ее сущность, имеется в виду хакык, религии, то можно опасаться за него как в его жизни, так и при его смерти. Уабалда маматихи инда суалиль малякини ида сааляху филь кобри. То есть после смерти, во время вопроса двух ангелов, если они его спросят в могиле, Аньяхсуля лаху шак, что у него может произойти сомнение. Фаючибу бильджава биссайи, и он ответит плохим ответом. Якулю ха-ха ля адри, скажет, ха-ха, не знаю. Самяту нас якулю на шейн факультуху. Я слышал, что люди что-то говорили, и я сказал то же самое. Ну, если у него, как сказать, если у него действительно сомнение, да, возникнет даже в этой жизни, то да, действительно, его иман, как сказать, не принесет ему пользы, даже если у него будут доводы на это. Если же у него будет, как сказано, да, джазм, то есть твердая убежденность, то тогда, естественно, тот, у кого есть доводы, единобожник, у которого есть доводы, естественно, что иман его сильнее в любом случае, то есть увеличивается его. Иман этот становится более сильным, когда у него есть с собой доводы из книги Аллаха и Сунны Посланника. А что касается этого хадиса, то насчет того, кто скажет «ха-ха, ля адри», это сказано в отношении мунафика. То есть мунафиков и неверующих. Потому что верующий так не скажет. То есть это сказано в отношении мунафиков. То есть именно в хадисе пришло. «Бихиляфи ман ярифу адиллята динихи миналь китаби ва сунна». То есть это в противоположность тому, который знает доводы на свою религию из книги и сунны. Вакяна аляль коули сабити фид дунья фаиннаху харийюн биан якуля инда суали маракейни робби Аллаху ва дини аль-исляму набии Мухаммадун саллаллаху алейхи ва саллям. И тот, который был, слово его было твердым в этом мире, в дунья, то поистине как бы достоин того, чтобы сказать во время вопроса ангелов: «Мой Господь Аллах, моя религия Ислам, мой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям». «Фаинна мин асбаби ссабати инда суали маарифату ддини бильхуджаджи мин аль-китаби ва ссуннати валь амалю бихи». И поистине, говорит, из причин твердости, что причин того, что человек ответит твердо, да, на этот вопрос, познание религии с доводами из книги Аллаха и сунны посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, и действия в соответствии с этим. И дальше шейх Мухаммад ибн Абдуллахаб, объяснил, что такое религия ислам. Сказал: «Лаху алистисляму лилляхи биттухид». То есть это как бы покорность Аллаху в тавхиде. Сказал шейх Абдурахман ибн Кавсим, рахималлах: «Ай аззуллю вальхудуу лилляхи бифродих бирубиети вальхольку ваттадбир». Аззуль, как бы униженность, смиренность, то есть такое вот состояние покорности. Вальхудуа, худуа тоже покорность, смиренность, да, повиновение, в какой-то степени рабство, да, в это понятие входит, зуль вальхудуа. Как Ибн Аль-Кайм, например, рахимулла, то есть что он объяснил, что такое айбада, он сказал: это гаятуль хубби ма гаяти зуль, то есть это верх любви вместе с верхом вот это зуль, то есть униженность и покорность. То есть это вот эта вот покорность Аллаху в уединении его в вопросах господства, создания, распоряжения, ва ифродихи би джамии анвайл айбада, то есть и посредством уединения его во всех видах поклонения. То есть во всем этом человек что проявляет покорность. То есть не противоречит этому, что Аллах, он единственный создает, не противоречит, он покорен этому. Покорен этому и понимает свое положение, унижен перед Аллахом. Дальше объяснил шейх тут его форму в арабском языке. Муштакун мин ат-таслим. То есть, что это образовано из чего? Из слова ат-таслим. Ат-таслим или льмания. То есть, образовано слово, что когда человек сдается перед смертью. Ат-таслим или льмания. Льмания – это смерть. Уастаслима фулян лилькотли аслима навсего. То есть, и в арабском языке говорится стаслима. Такой-то, например, для убийства, да? То есть имеется в виду, что сдался. Сдался, чтобы его убили, да, стаслима. Аслима навсаву, то есть самого себя как бы передал. Аслима навсаву. Ванкуада вазалля вахода. И также из его значения инкуада, то есть как бы покорился, да, повиновался. Вазалля тоже стал покорным. Вахода тоже смирился. Или же образовано, говорит, миналь мусалема. Ау миналь мусалема. А мусалема — это, как сказать, примирение. То есть мусалема, когда человек... Вагуа таркуль муназа. Когда человек оставляет спор. Оставляет противоречие. То есть примиряется, да, с ним. Ему говорит вот так вот человек. Он говорит: хорошо, это так. И на самом деле, то есть если человек В религии ислам не должен спорить, если он узнает какие-то, да, доводы, узнает, что Аллах ему вменил в обязанность, то он оставляет какие-либо споры на этот счет. Дальше шейх сказал, валинкияду лягу биттоа, а также покорность ему в подчинении. То есть алинкият — это когда человек следует за чем-то. То есть есть тот, кто его ведет, кода, да? Коэт какой-то есть, да, который его ведет, руководит им. А след этого действия, этого кияда, то есть, да, есть какой-то руководитель, он руководит, а человек, подчиняясь его руководству, что говорит, что он инкода. То есть, потому что фиаль лязим, вот этот вот инкода, это, вообще вот эти глаголы инфааля, да, которые аль-вазн инфааля, они являются, как объясняется, следом от глагола, например, самого фааля. Или фааля, или фааля, неважно. То есть, например, ты говоришь кесара, что-то, да? Например, кесарту аль-хашаб, например, да? Я сломал доску, а эта доска хашаб ин кесара. То есть, что, почему он мутовая называется, вот эта форма глагола называется, смысл его мутова. Мутова – это что такое? Принятие действия, то есть подчинение как бы этому действию. То есть я сломал, и это ломание проявилось в этой вещи, она инкасара. Например, и также кода, например, да, кто-то им руководил, и это проявилось в нем след, это он инкода, то есть подчиняется этому руководству. То есть вот валинкаяду лягу биттоа, то есть подчинение вот этому Аллах биттоа. То есть аттоа тоже подчинение, да, выполнение приказов и оставление запретов. Сказал шейх Абдурахман Мукасим, айбифиоли мурат минат туат. То есть посредством выполнения приказа из каких-то подчинений Аллаху. Вафиоли аль-хайрат, ватаркель бангият, вальмункерат. И выполнение, совершение благих дел, оставление запретных дел или порицаемых дел. Туатан лилляхи та'аля вабтила аваджхихи. То есть все это делается, что в подчинении Аллаху и со стремлением к его лику. Варохбатан фима аиндаху, со стремлением к тому, что есть у него, то есть к той награде, которую он пообещал своим рабам. Вахофам мин айкобихи, и со страхом от его наказания. Вафиолю л-амри ватарку нахи, птиго аваджхи амири, аннахи, хуваль надиджаат бихи джамиу русаль. И дальше сказал, выполнение приказов и оставление запретов с желанием, со стремлением к лику того, кто тебе приказывает и кто запрещает, это то, с чем пришли все посланники. Хотя мы знаем, что все посланники, они пришли с таухидом. Но вот это вот понятие, оно на самом деле заходит в таухид. Почему? Потому что, как уже говорили, что таухид это и убеждения, и дела, и слова, и дела. Убеждения, слова и дела. То есть все в это заходит. И шейх здесь сделал на это указание, что выполнение приказов, оставление запретов – это то, с чем пришли все посланники. И дальше, то есть третья часть из определения, которое дал шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, «Аль-бараату мин аш-ширки ва-ахлихи» – и отстранение от ширка и тех, кто его совершает. И это на самом деле, то есть все эти вещи три, то есть листисляму лилляхи биттаухид, валинкияду лягу биттоа, то есть и вот это вот отстранение от ширка и того, что его совершают, все они заходят друг в друга. Как бы отстранение от ширка и того, кто его совершает, это тоже покорность в таухиде, потому что таухид, из него следует это, из него следует, чтобы ты оставил, те, кто совершает ширк, оставил ширк. Также это следует из чего? Из того, что ты покоряешься Аллаху, его приказов, потому что он приказал это оставить. Сказал шейх Абдурахман Макасим, рахимуллах, фалябудда ан ятабарра мина ширки ва мина ахли ширки. И необходимо, чтобы человек отстранился от ширка и от ахли ширк, то есть тех, которые совершают ширк, естественно, а также от того, чему совершают ширк, то есть от идолов всяких и тому подобного, то есть от всего этого. Сам ширк не совершает, отстраняется от тех, кто совершает ширк, и отстраняется от того, посредством чего совершают ширк. То есть какие-то, да, например, идолы, там, статуи там, и так далее. Потому что субханом бывает, сейчас мусульмане продают какие-то статуэтки, там, эти лягушки там, или еще что-то бывает. Бывает такое, как не задумываться даже, что этим кто-то совершает ширк посредством этого. Филиатикади валь-амали валь-маскани. То есть он должен отстраниться в убеждениях, в делах. и в Маскане, то есть и в месте жительства. Бальминкуль хаслатин мин хусалихим, да, и вообще от всех, говорит, от всех их качеств, от всех качеств мушриков. То есть это, как раньше тоже упоминалось, в этом есть небольшой, как сказать, тафсиль, небольшое разъяснение, то что, что касается убеждений, естественно, обязательно от этого отстраниться. То есть, что именно, например, у них есть убеждение, да, у христиан, скажем, Троица, естественно, обязательно от этого отстраняться. Что касается каких-то вещей из вещей Дуния, например, что касается одежды, да, если это является исключительно их, например, элементом, то тоже надо отстраниться. Если это является чем-то распространенным между мусульманами и христианами, то или многобожниками, то проблем-то нет, что-то общее. Если же что касается каких-то вещей, таких каких-то полис в этой, ну, как, например, машина, там, телефоны там, и так далее, хоть они это и производят, например, да, то проблем нет этим пользоваться. Воминкули нисватин минан нисаб. Воминкули нисватин минан нисаби илейхим муадиен лягу машадда муада. То есть и также от любой принадлежности, из видов принадлежности к ним, проявляя к ним сильнейшую вражду. Не будучи, не уподобляясь им ни в словах, ни в делах. То есть это все заходит, что в понятие ислам. То есть все это шейх завел в определение ислам. И дальше сказал, он, у него есть три степени. Аль-Исламу, Аль-Иману, Аль-Ихсан. То есть это ислам, иман и ихсан. И у него есть три степени. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, рахимуллах, Аль-Мартабату, Вар-Рутбату, Аль-Манзилату, Аль-Аля. То есть слово Аль-Мартаба или Рутба в арабском языке означает Аль-Манзилату, Аль-Аля. Какое-то верхнее положение. Имеется в виду, что есть одно положение, есть положение выше него, есть другое и так далее. Вар-Рутба шей'ан. Шейа, говорится в арабском языке, что-то роттаба шейа, то есть распределил какую-то вещь, роттаба, то есть сделал в нем тартиб, да, порядок. Вороттаба шейа тартибан назамагу, то есть сделал в нем порядок, упорядочил. Вакарана балдаху бибалд, и, как сказать, сравнил или упорядочил одно с другим. То есть есть то, что у него вот это место, да, есть то, что у него другое, занимает другое место. Дальше сказал Аль-Исламу валиман валихсан, и сказал шейх Абдурахман аль-Касим, ай Аль-Исламияту мартаба, валиману мартаба, валихсану мартаба. То есть ислам, это у него одна ступень, да? Иман другая степень, ихсан другая степень. Действительно, то есть может быть, например, человек, что мусульман, но не мумином. То есть такое может быть. Имеется в виду, да, в нем должно быть что-то из имана, что делает действительным его дела ислам, да, то, что внешне. То есть должно быть какая-то часть. Но он не называется в полной степени мумином, потому что мумин называется тот, у кого иман, так сказать, достиг полноценной степени. Вахадихи марати буддина ляти буиха биган набию саллаллаху алейхиссалям. Это, говорит, степень религии, с которой был послан пророк, саллаллаху алейхиссалям. Валь мусаннифу рахимахуллах закара гуна муджмалятан. И составитель послания, да помилует Аллах, упомянул их здесь обобщенно. Сумма фассаля гуна вабайяна адиллята гуна. А затем он их разъяснил подробно и разъяснил доводы на них. Вакуллю мартабатин ляга аркан. И каждая из этих степеней у нее есть аркяны, то есть столпы. Ай вакуллю мартабатин мин мароти биддини саляти ляга аркян. Ля такуму илля алейха. То есть у каждой степени, из этих степеней религии, из этих трех степеней религии, у нее есть столпы. И не стоит она, кроме как на них. Ва аркану шей аджзауху филь вуджуд. И аркан чего-то, то есть столпы чего-то, да, какой-то вещи, говорит, это что, говорится, аджзауху филь вуджуд. Это его составляющие в существовании. То есть то, чтобы он существовал, он должен состоять из этих вещей. Это что касается определения его как в языке. Аллятиля яхсулю илля бихусулиха. То есть эта вещь, она как бы не может существовать, не происходит, кроме как если вот эти вот ее составляющие присутствуют. Ну, тут что касается ислама, например, да, как уже упоминалось, скажем, большинство ученых, они не считают, что закят, например, пост, хадж, что это каким-то, что это выводит из ислама, они не считают. Но тем не менее это называется рукном. Почему? То есть потому что доводы в шариате не указывают на то, что оставление, например, поста вывела из ислама или оставление хаджа вывела из ислама. Доводы в шариате указывают, например, что оставление шахады выводит из ислама. Доводы в шариате указывают, что оставление молитвы, например, входит из ислама. Это проблем нет. Что касается этого, туда это называется рукном, потому что из этого состоит ислам. Естественно, человек, который оставил закят или который оставил пост, ислам его не такой полноценный, как ислам того, кто выполнил это все. Вадахилятун фи хакикатихи. То есть, что такое рукн? Это вещи, которые заходят в саму суть этого дела. Суммият биталика ташбихин лиха би арканиль бейт, аллази ля якуму ильна биха. И они так названы, эти столпы. Почему, говорит, уподоблением столпам дома, то есть тем опорам, на которых стоит дом, и не стоит, кроме как на них. Фамароти буддини ля татиму ильна биаркани. Эти степени религии, они не могут быть полноценными, не воплощаются, кроме как с выполнением этих арканов, этих столпов. Офилистилях ибаратун анджуз ильмахия. И в терминологии так выражаются рукн, когда говорят о чем? О части самой сути вещи. Альмахия – это суть вещи. Например, арканус саля, да, из рукнов саля, например, молитва – это что? Такбиратуль ихрам. То есть это джузуль махия, то есть составная часть самой молитвы. То есть такбиратуль ихрам входит в саму молитву. Что касается, например, омовения, то это называется шартом. Почему? Потому что это, говорят, хориджун миналь махия. То есть это выходит из самой сути вещи. То есть это же не заходит в молитву омовения, это что-то внешнее. Поэтому называется шартом. Аркянул исламе хамса. И дальше сказал шейх, арканул ислами хамса, то есть арканов у ислама, у вот этой степени хамса, то есть пять. Сказал шейх Абдурахман Мукасим, ля ястакиму илля бига, то есть ислам как бы не стоит, кроме как с ними, то есть с этими руками. Валя ясбуту бидуниха, и не может быть крепким как бы без них. Уамафука даминга залил исламу бифактихи. Если что-то из них теряется, то теряется вместе с этой потерей ислам. Аллах валим, может быть, шейх на этом мнении, потому что есть ученые, которые считают, что оставление закята, например, тоже выводит из ислама, оставление поста того, кто может, тоже выводит из ислама. Есть и такое мнение. Аллах валим, может быть, он имеет в виду это, может быть, имеет в виду что-то другое. Дальше шейх перечислил эти столпы, сказал, шахадату ан ля иляха илляла, ва анна Мухаммада Расулуллах. Вайкому саляти, вайтау закяти, васауму рамадан, вахаджу байти ляхи харам. То есть свидетельство, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха, выставление молитвы, выплачивание закята, пост в месяц рамадан и хадж к дому Аллаха. Сделал он здесь, получается, шахаду, ля иляха илляллах, и Мухаммад расулуллах одним рукном. Одним рукном. То есть это действительно один рукн, как упоминается в хадисах, да, то, что буня аль-исламу аль-хамсин, что ислам построен на пяти вещах. Почему? Потому что они полностью взаимосвязаны. Полностью взаимосвязаны. Не может человек сказать, например, что он засвидетельствовал только какую-то одну часть из этого, то есть это не будет, естественно, свидетельством. Значит, что он на самом деле не верит во вторую. Если он скажет, я уверен, что Мухаммад посланник Аллаха, да, но, например, не верит, что Аллах единственный достоин поклонения, то нету смысла в этом его свидетельстве. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, рахимуллах, «Закара галь мусанифу, рахимуллаху, камаджа афиль хадис из сахих». То есть их упомянул, говорит, составитель, да помилует Аллах, так как они пришли в достоверном хадисе. «Буни аль-исламу аля-хамсин», то есть что ислам построен на пяти. «Аля-хамсин», да, сказал вот этот вот танвин, здесь это танвин уль-айват, айват ани лидофа, то есть хамсин чего-то. Ай каваид, например, если сказать хамсин, то ай каваид, говорит, объясняю, например, аля хамси каваид, то есть на пяти основах. Ау дааим, дааим это множественное число от диама, это тоже как бы столпы, опоры, то есть на пяти основах или на пяти опорах. Вафиривай и в одной из передач аля хамсатин, в другой передаче пришло аля хамсатин с тамарбутой, тогда говорит ай аркян, тогда будет аркян. То есть аля хамсати аркян. Почему? Потому что аркян, единственное число у него рукн. Да? Значит, соответствует ему хамсатун, да, с тамарбутой. Аля хамсати аркян. А каваид, например, у него единственное число коаида. Значит, ему соответствует хамсин. То есть, как, так вот. И также даайм, у него диама. диама с Тамам. тамарбутой. Поэтому тоже аля хамсин, то есть такой такдир делается, да, предположение. Масал ислама бибина ин укима аля хамси амида. Ля ястакиму иль набиха. То есть он, говорит, сравнил ислам со строением, которое поставлено на пяти этих опорах. Тоже амида, то есть это от амуд, опор. Не стоит он, кроме как на них. Макадда маляхамма фаляхам. И упомянул сначала самое важное, потом как бы чуть менее важное. Фабада бикат биха. Шахадат ля иляха илляллах. И начал с чего? С основной как бы оси. Самой важной вещи это свидетельство, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Сумма санна би шахадати анна Мухаммад Расулулла. Затем вторым упомянул свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ва кафиран ма тукрану биха. И часто, говорит, они в основном они упоминаются вместе. Хотя, например, приходит в некоторых хадисах, скажем, да, ман каля ля иляха илляллах, там дахаля аль-джанна, например, да, кто скажет ля иляха илляллах, дахаля аль-джанна. Но на самом деле обязательно с ним сказать, что Мухаммад Расулулла. Сумма каля ва икаму ссалати ва итау ззакати ва сауму рамадан ва хаджу байти ллахи аль-харам. Затем он сказал выстаивание молитвы, выплачивание закята, месяц, пост в месяц Рамадан и совершение хаджа к дому Аллаха. Фахазии мабани ислам аляти птана ва тарок каба минха. Это являются основами ислама, на которых он строится, из которых он состоит. Ватати адиллятуха, и придут еще и их доводы, сказал. Вакуллю хослетин мин хасоли лиман дахилетун фил ислам. И каждое какое-то свойство из свойств имана, оно заходит в понятие ислама. Вакуллю хослетин мин хасоли лислам, и каждое свойство, каждая составная из ислама, дахилетун фил иман, заходит в иман. То есть ислам и иман, они вот настолько сплетены, и поэтому говорят, что если употреблено просто слово ислам, в него заходит иман. Если употреблено слово иман, в него заходит ислам. И когда говорят, что ислам, это при этом имеется в виду, что дела внешние. Но не только дела внешние, на самом деле, когда они употреблены вместе. Имеется в виду внешние дела вместе с частью внутренних дел, без которых эти внешние дела не могут быть действительны. Потому что человек, например, если мы говорим ислам, например, он совершает молитву. Молитва его не может быть действительной без того, чтобы у него был ихлас, например, да, искренность намерения. Не может быть действительной без того, чтобы у него был страх перед Аллахом, надежда на его награду. Вот основывает веру. То есть, если у него эта основа есть, эта основа, говорят, она делает действительными его вот эти внешние дела. Точно так же, что касается иман. То есть, они настолько вот взаимосвязаны. Иман, он тоже не будет действительным, если не будет какой-то части из этих дел. Например, если не будет подтверждения внешнего его шагады, потому что шагада, ля иляха илляллах, из нее следуют какие-то, опять же, действия, какие-то дела. Фа макяна мин аль-а'мали аль-батинати, фа васфу аль-имани алейхи аглабу мин васфи аль-ислам. Однако, говорит, что является, относится к внутренним делам, то описание иманом, оно как бы преобладает в нем. Ахлябу преобладает, является большим, чем описание ислама. То есть оно описывается и исламом, и иманом, но больше описывается иманом. Внутренние дела имеется в виду, да? Внутренние дела, дела сердца. وَمَا كَانَ مِنَ الْعَمَالِ الدِّينِيَّ الظَّاهِرَةِ كَالشَّهَدَتَيْنِ وَالصَّلَاةِ وَأَنْوَعَ الْعِبَدَاتَ الَّتِي تَظْهَرُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا النَّاسِ. А что касается дел религии внешних, таких как два свидетельства, как молитва, как разные виды поклонения, которые проявляются, которые могут видеть люди. Фавасфуль ислами алейхи ахлабу мин васфуль иман. То описание словом ислам преобладает в этом, чем описание иманом. Оно описывается тоже иманом, потому что иман, если просто сказать иман, он охватывает все это. Если просто сказать иман без ислама. Если просто сказать ислам, он охватывает и внешне, и внутренне. Но больше, как сказать, больше употребляют слово ислам на внешне. Иман больше употребляется на внутренние дела. Фадайратуль ислам аусау мин даиратиль иман. И говорит, как бы круг ислама, он более широкий, чем круг имана. Некоторые ученые так они представляют эту форму. Круг ислама, в нем круг чуть поуже, в нем круг чуть поуже ихсан. Кемаанна даиратиль имани аусау мин даиратиль ихсан. Так же, как круг вот этого имана, он более широкий, чем круг ихсана. Дальше шейх Рахмулла сказал, фадалилю шахада, довод на шахаду, то есть на свидетельство. Начал приводить доводы на все эти арканы. Хада шуруун мин аль мусаннифи фи баяни адиллати аркан аль ислам аль хамса. Это, говорит, начало от мусаннифа, то есть здесь он начал шара, то есть это начал, когда принялся за дело какое-то, принялся разъяснять доводы на пять столпов ислама. Ва шахадату хабарун катиун. То есть шахада с точки зрения языка это хабарун котеун. Котеун что такое? Это значит, что в нем полностью совпадают внутреннее и внешнее. То есть полностью совпадают, что нет в нем никакого сомнения. Котеун. Есть котеун, например, да, человек яктоу говорит. То есть он говорит, как бы нет в этом у него сомнений. Или бывает, он сомневается. И поэтому шахада... То есть говорят, что совпадает внутреннее и внешнее. Если человек скажет, например, слово какое-то, да, говорят, что он свидетельствует, например, свидетельствует в суде, но говорит то, что не соответствует внутреннему, врет. Это называется шахадату зур, то есть ложное свидетельство. И пророк сам в хадисе как упомянул это, шахадату зур, шахадату зур, шахадату зур, то есть упомянул разные большие грехи и упомянул там вот это ложное свидетельство. То есть свидетельство имеется в виду, что в арабском языке это сообщение, то есть с твердой убежденностью как бы сообщение, то есть не просто сообщение. وَأُطْلِقَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ شَهَادَةٍ فِي الْوُجُودِ. Но, говорит, слово «шахада», когда просто говорят «аш-шахада», например, да, употребляется и имеется в виду «ля иляха илля Аллах». Почему? Потому что это самое величественное свидетельство в существовании. Аля алдами машхудин биги. Это свидетельство насчет самого великого за свидетельством. То есть ты свидетельствуешь о чем? О том, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Вот это вот нет достойного поклонения, кроме Аллаха, называется машхуд. То, о чем ты свидетельствуешь. То есть и шахада самое величественное, и то, о чем ты свидетельствуешь, самое величественное. Халя янсорифу литляку илля илейха. И поэтому, говорит, когда употребляется аш-шахада, например, да, то, как сказать, разум не обращается, кроме как к этому, просто говорит аш-шахада. То есть имеется в виду, значит, ля илляха илля Аллах. И привел шейх в довод слова Всевышнего Аллаха. Шахид Аллаху аннаху ля илляха илляху валь малаикату ва улю л'ильми ко имам биль кисту. Ля илляха илляху валь азизу л'хаким. То есть засвидетельствовал Аллах, что нет достойного поклонения, кроме Него, и ангелы засвидетельствовали, обладатели знания. И он поддерживает справедливость или дело его стоит на справедливости. «Ля иляха илляху валь азизу л'хаким». Нет достойного поклонения, кроме Него, великий он и мудрый. Сказал шейх Абдурахман Малкосим, рахимуллах, «Ай ля ма'буда бихаккан фил вуджуди илля хува вахдаху». Начал разъяснение вот этого. Шахид засвидетельствовал Аллах, что нет достойного поклонения, кроме Него. То есть «ля иляха илля ху». То есть, если дословно, да, говорит, нет божества никакого, кроме Него. Потому что «ля иляха», как бы это называется, «нафи лил джинс», то есть отрицание рода. То есть вообще нет никакого божества, кроме Него. И он сказал, то есть разъясняется это как «ля ма'буда бихаккан фил вуджуди». То есть нет объекта поклонения никакого поистине, то есть чтобы поклонялись ему поистине, фильвуджуди, то есть в существовании, кроме него одного. То есть вот этот вот фильвуджуди, то есть можно было его даже не употреблять. То есть фильвуджуди это тагдир, то есть то, что предполагают обычно ученые по нахву. Они обычно говорят, когда хабар вот этого лянафия, она же как у него амаль, как у инна, ну, как у Инна, то, что делать. Сначала нас, янсабулизм, ва, ярфуль хабр. Да. Но часто очень у него хабар стирается в арабском языке, у лянафия. И поэтому, ну, ученые по нахву, они что обычно предопределяют? Вуджуд, например, или там каин и так далее. Он, может быть, поэтому с этой точки зрения еще употребил это. То есть, ля мабуда бихаккан, то есть, ну, на самом деле, то есть, бихаккан, то есть, поистине здесь имеется в виду, филь вуджуди. Потому что если сказать, если ля иляха мауджудун, например, нет илля Аллах, то есть нет в существовании никакого, получается, объекта поклонения, кроме как это Аллах. То есть получается, кому-то поклоняются, например, это Аллах. То есть получится такой смысл, если так предопределить. Если сказать, нет никакого божества, то есть существующего, имеется в виду, Кроме Аллаха. Если бы Аллах не поклоняется. Нет, имеется в виду, что кто-то поклоняется, например, кресту, скажем, да? Получается, аль-азубилля, то есть из этого, что это Аллах. То есть кто-то поклоняется чему-то, это Аллах. То есть нет никакого иля. Илях здесь имеется в виду, что такое ма'люх. То есть вот этот вот фи'аль, оно бимана маф'уль. То есть илях бимана ма'люх, бимана ма'буд. То есть в смысле поклоняет тот, кому поклоняются. То есть получается, нет никого, кому поклоняются, фильвуджуд, то есть в существ... в бытие вообще, да? Чему бы ни поклонялись, это кроме как это Аллах. То есть получился бы такой смысл. Поэтому это смысл неправильный. И то есть фильвуджуд можно было бы вообще не упоминать. Но бихаккан упоминается. Почему? Потому что доводы шариатские указывают на это. Далика би анналлаха хуль хакку. Это потому, что Аллах, Он истина. Поэтому лучше, естественно, определять здесь, что стерто именно вот это вот бихакка. И кто определяет это? То есть суть-то в чем? Суть у ученых по нахву, они просто делают разбор. Как формула просто такая, да? То есть что вуджуд вот это общее что-то, но на самом деле то, что там предположено, его определяет кто? Его определяет говорящий. На самом деле говорящий, он говорит, например, бисмилля, что он имеет в виду? Что я бисмилля пишу сейчас, или я бисмилля, например, читаю и так далее. А, и также и здесь определяет это говорящий. А в нашем случае определяет это кто? Определяет это, то есть тот, кто нам это не писал, Всевышний Аллах, что он имеет в виду, определяется, значит, соответствующими шариатскими текстами. فهو الإله الحق ومن الدعيت فيه الألوهية سواه فهو أبطل الباطل وأضل الضلال. То есть он является истинным божеством, а тот, в ком кто-то заверяет какую-то божественность, кроме него, кроме Всевышнего Аллаха, это самая лживая ложь и самое большое заблуждение. فالله الإله الحق والمستحق للعبادة وحده دون كل ما سواه. И Аллах является истинным божеством, который достоин поклонения, единственным, кроме кого-либо еще. وَعِبَارَاتُ السَّلَفِ الشَّهَادَةِ تَدُورُ عَلَى الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِعْلَامِ وَالْبَيَانِ وَالْإِخْبَارِ. И выражение салифов в смысле шахады, то есть что они говорили насчет шахида, например, да, который приходит в шариатских текстах, что они говорили в этом смысле, все их выражения, говорит, вращаются вокруг нескольких смыслов. Это что аль-хукм, то есть какое-то решение, валь-кадо, то есть тоже как бы суд, да, или постановление, валь-и'лям, сообщение о чем-то, валь-баян, разъяснение, валь-ихбар, опять же, сообщение. То есть все это являются смыслами шагады. Ва-закар абнуль-кайм, рахимуллах, упомянул абнуль-кайм, ва-гайруху и другие, аннаху ля танафия байнага, то есть что нет между ними никакого противоречия. То есть, что бы ни сказали насчет шахада, вот эти смыслы, которые от салифа приходят, нет между ними противоречия. Фаинна шахада тататадомману каляма шахиди ва хабарагу ва кауляху ва тататадомману и'ламаху ва ихбарагу ва баянаху. То есть, потому что, говорит, поистине, шахада, она содержит в себе что? Содержит в себе слова этого свидетельствующего. Она содержит в себе смысл то, что это слова. Ва хабарагу, то, что он, то, о чем он извещает, его сообщение. Ва кауляху, его то, что он говорит, вот это домману и аляму содержит все то, что он хочет сообщить, ва ихбарагу, то, о чем он хочет известить, да, ва баянагу, его разъяснение. То есть все это содержит все смысл шахады с точки зрения языка. Ва авалю мароти биха ильмун ва маарифатун ва атикадун ли сыхат иль машхуди биги. И первая из степеней шахады — это знание. Знание, познание и убежденность в правильности того, о чем он свидетельствует. То есть это важный на самом деле момент, потому что свидетельство, человек говорит, если ля иляха илляллах, да, и значит, он знает это. То есть у него должно быть, значит, знание о том, о чем он говорит. Он знает, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, то есть что никому нельзя поклоняться, кроме Аллаха. То есть у него должно быть на этот счет знание. Иначе это не называется шахадой даже с точки зрения языка. То есть, если он просто говорит, да, но не знает этого. Просто так сказал. Просто какой-то набор слов. Ватакаллюмуху бизалика. То есть, дальше он должен, что он должен произнести это? Такаллюмуху бизалика. Чтобы он сказал это. Ва и'ламуху гайрагу бима шахида бихи. И сообщить кому-то о том, о чем он свидетельствует. Ва ильзамуху бимадмуниха. И обязать тем, что содержится в ней. وشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع علمه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. То есть и свидетельство Всевышнего о самом себе насчет своей единственности и насчет того, что он, сказать, что дела его строятся на справедливости или что он поддерживает справедливость. Это все содержит в себе все эти четыре степени шахады, которые шейх упомянул здесь до этого. То есть его знание об этом, Аллах знает об этом. Вот акаллумаху бихи, он говорит об этом, потому что у него есть качество такое, как калям. Он сказал шахид Аллаху, значит он сказал об этом. Ва и'ламаху, ва ихбаруху лиль хольки бихи, то есть сообщение об этом своим созданием. Ва амрахум, ва ильзамаху бихи, приказ и обязательство для них следовать этому. فأما العلم فالشهادة تضمنه ضرورة. Что касается знания, то свидетельство, говорит, содержит его в себе ضرورة, то есть неразлучно оно сопутствует ему, знание. То есть не может быть свидетельства без знания. То есть нельзя себе, ضرورة имеется в виду что нельзя себе представить это. То есть ضرورة, как бы это в любом случае оно вот так вот. То есть свидетельство, значит, ты знаешь его. Если ты не знаешь, значит, это ложное свидетельство. وَمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ فَكُلْ شَهِدَ بِهِ وَلَوْهُ الشَّهَادَةِ يُسْتَعْمُلُ فِيهِ الْإِعْلَامُ. То есть и тот, кто говорит, произносит эти слова шахады, то говорят, что он засвидетельствовал об этом. И само слово шахада, لَوْهُ الشَّهَادَ يُسْتَعْمُلُ فِيهِ الْإِعْلَامُ. То есть, и когда говорят шахада, то это используется в смысле и'лям, в смысле сообщения о чем-то. Например, человек в суде говорит, что он свидетельствует. Он сообщает, например, он говорит, например, такой-то украл, например, да, это называется его свидетельством. И он это должен говорить со знанием об этом, он не должен говорить, сомневаясь в этом. Он говорит, например, украл, но на самом деле как бы точно не знает. Это не является свидетельством настоящим. Вот адуллю аляль-амр. То есть оно указывает на приказ, это свидетельство. وَشَهَدَتُهُ سُبْحَانَهُ هِي أَعْظَمُ شَهَدَةٍ فِي الْوُجُودِ. И свидетельство Всевышнего является самым великим свидетельством в существовании. أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُتَفَرِّدُ بِالْأُلُهِيَ. То, что нет достойного поклонения, кроме Него. То, что Он единственный, как бы, который описан этим качеством, то есть божественности, тот, кому поклоняются. مِنْ أَعْظَمِ شَهِدٍ. То есть это, что Он из самых великих свидетелей, из тех, кто свидетельствует. Вагу Аллаху Субханаху ва Тааля ва Такаддасу. Это Аллах пречист, он возвышен и вознесен от всяких недостатков. Аля Аудами Машхудина. Это свидетельство его, то есть самого великого свидетельствующего, во-первых, да? Потом свидетельство Аля Аудами Машхудин Биги. То есть на самое великое, о чем свидетельствует. Аля Аудами Машхудин Биги. وَهُوَ وَحْدَنِيَتُهُ جَلَّ وَعَلَى. Потому что это его единственность, велик он и возвышен. فَإِنَّهُ لَا شَهَادَةَ أَعْظَمَ فَإِنَّهُ لَا شَهَادَةَ أَعْظَمَ وَلَا شَهَادَةَ أَعْظَمَ وَلَا أَجَلَّ وَلَا أَثْبَتَ مِنْ شَهَادَتِهِ تَعَالَ لِنَفْسِهِ بِالْأُلُهِيَ. Потому что, говорит, поистине нет свидетельства более величественного, более возвышенного, более твердого, чем его свидетельство, свидетельство Аллаха Всевышнего, да, о самом себе насчет своей божественности. То есть он самый великий свидетельствующий, засвидетельствовал о самом великом, о чем можно засвидетельствовать. То есть и свидетельство Господа миров ничего не может, как сказать, из нее какой-то недостаток в нем сделать. То есть никто не может сказать, например, что что-то в этом, да, какая-то часть, например, неправильная там и так далее, о чем он засвидетельствовал. Вазакир аль-кальби. И упомянул аль-кальби, то есть это имам муфассиров, то есть из салифов. Анна хабрейн мин ахбари шам кадима алян набии саллаллаху алейхи салям. То есть упомянул, что двое ученых из ученых шам, имеется в виду ученых из ахль-китаб, из обладателей писания, пришли к пророку саллаллаху алейхи салям из шама факаля и сказали ему: Ахбирна ан аузами шахадатин фи китабиллахи фанзал Аллаху хадхи ая фа аслама. То есть они сказали: сообщи нам о самом великом свидетельстве в книге Аллаха, и Всевышний Аллах не спасал этот аят, и они приняли ислам. И, наверное, на этом Остановимся. На сегодня. Субханака Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфируку ва атубу илейк.